Хитрый жук, все наперед грамотно рассчитал с полным учетом человеческой психологии. Весь отряд тут же заклеймили коварными негодяями, стали обходить стороной и бросать колючие презрительные взгляды при появлении. Собственно, поэтому несколько настолько разных людей до сих пор держались вместе, готовый принять их коллектив найти будет непросто. А одиночке здесь делать нечего, если только в городе сидеть и мирную профессию осваивать. Но в этом тоже было много своих сложностей. Черный частенько размышлял о том, что стало с тем уплывшим парнем, совесть немного мучила. Назад в город он так и не вернулся, и поначалу команда дружно решила, что он просто обосновался в городке или деревне ниже по течению. Только потом от местных стало известно, что ниже по течению нет никаких населенных пунктов, вблизи реки точно. Ну, видимо, обосновался где-то в лесу, живет дикарем или пешком добрался до ближайшего жилья. Местные на такие предположения снова с сомнением покачали головой. Они как раз и находились в ближайшем жилье, все остальные были минимум в нескольких днях пути. То есть он должен был ночевать в лесу, драться с монстрами, находить себе пропитание и воду в случае ранений, и все это без оружия, экипировки и умения на начальном уровне регенерации. Пошатавшись по местным краям, Черный понял, что это из разряда фантастики, а все потому, что у разработчиков этой игры свое представление об уровне сложности для новичков. Ни о каком жить в лесу не могло быть и речи, никто из решивших заночевать в местной чащобе живым не просыпался. Да что там заночевать, уйти дальше, чем на 8 часов пути, уже считалось крайне опасным мероприятием даже для большой и хорошо сработанной группы. Всякая летающая и ползающая мелочь быстро выбивала регенерацию, а крупные монстры довершали дело. Лечь или сесть надолго в лесу было попросту невозможно, чтобы к тебе через некоторое время не пристало какое-нибудь ядовитое насекомое или мелкий хищник. На открытой местности их было куда меньше, но там тебя доставали летающие твари. Огонь от всего этого давал очень слабую защиту, и даже получение умения ситуацию не спасало, его нужно очень хорошо развить, чтобы оно представляло хоть какую-то угрозу, а заодно и раскачать запас энергии для его использования. В общем, надежда была пока только на собственные вооруженные руки, и то стрелы были эффективны только против мелких небронированных насекомых и животных, крупным врагам с хорошей регенерацией это как слону пощечина. Люди, конечно, периодически придумывали, как выйти из положения, устраивали засады, пытались загонять зверя, делали ловушки, трясли местных охотников по способам добычи, но дело двигалось медленно. «Нам туда надо», — внезапно подал голос Тейган. Все остановились, Черный посмотрел в направлении, куда тот указывал, и ничего не понял. Почему туда, чем ему приглянулся этот вход в чащу между крупных кустов? До этого они все время шли по краю леса, не углубляясь в него и не выходя полностью на открытую местность. Рассчитывали засечь кого-нибудь и расстрелять из луков, или быстро сбежать, если этот кто-то будет чересчур массивный. Почему? Ответом было молчание. Ох, как же он задрал его, что в детстве за каждое слово палкой били. Достал ты уже не отвечать, объясняй давай, или один туда вали. Психанул Черный. Тейган постоял секунду, о чем-то своем размышляя, и показал на 4 небольших углубления в земле. Вот, следы. Черный задумчиво посмотрел на эти углубления. Ну хорошо, допустим, тут кто-то прошел. Так здесь везде кто-то ходит. Если судить по расстоянию около 1,5 метра между ними и их размеру, здесь прошел кто-то крупный. Его товарищи пришли к такому же выводу. Ну и что? Да, тут огромная зверюга какая-то прошла. Мы как должны с ним справиться, по-твоему? Воскликнул Скилл. Тейган медленно обвел всех взглядом. Вот вроде и нет никаких эмоций у человека на лице, а то, что он про себя как минимум дебилами всех обозвал, понятно сразу. Правой передней ногой большой шаг, левой ногой маленький совсем, хромает, сильно. Сам смотри, и показал на 2 выемки. И правда, если присмотреться, расстояние между шагами разное. Видимо, зверь сильно ранен, и регенерация либо закончилась, либо сильно уменьшена. Это хорошие новости. Ну ладно, он раненый. Так может, это старые следы, и он ушел далеко или уже вылечился. Усомнился Черный. Тейган подошел к выемке от следа, сунул в нее руку и достал маленький травяной листочек. Вянет быстро. Этот свежий. Недавно ходил, идет медленно, догоним. И когда только успел местную растительность изучить, много нового выяснилось. Если его побольше заставлять разговаривать, можно даже следопытом стать. А может, он специально отмалчивается, Чтобы конкурентов не плодить, Черный взял себе на заметку посильнее приглядеться к этому товарищу, чтобы не было потом от него каких-то неприятных сюрпризов. Неизвестно, как все обернется с этим зверем, но попробовать точно стоит, не должно быть вечным невезение. Ладно, идем по следам. Теган, ты впереди, смотри, куда следы ведут. Остальные, в оба смотрите и рты все закройте. Смотри, Теган, если твоя затея провалом обернется, шкуру с тебя спустим, заявил Патрик. Теган обернулся и с хорошо читаемой злобой посмотрел в ответ. Странно, раньше он такое просто пропускал мимо ушей. Черный впервые задумался о том, что автопереводчик, который использовался, чтобы все игроки понимали друг друга, далеко не всегда верно переводил идиоматические выражения и фразеологизмы, особенно если язык малораспространенный, а его носители мало пользуются интернетом. «Патрик, ты за своими выражениями следи, хватит уже на человека наезжать. Посмотрим сейчас, как ты с монстра шкуру спустишь, не забудь задницу ему разорвать предварительно». Это уже была едкая шутка, понятная только их команде. Когда все завертелось и Черный пришел в храм послушать инструктаж, совмещенный с проповедью от главного священника, там уже была приличная толпа мрачных людей, никто ничего не понимал и все были незнакомы. По мере разъяснения ситуации и объяснения, как пользоваться меню и умениями, дело дошло до ока богов, все принялись применять его друг на друге. В этот момент стоящий рядом парень вдруг истерически заржал. Черный шикнул на него, чтобы не мешал слушать. Тот ответил: «Прости, бро, я не специально, я над ником того чувака угораю», указав на стоящего рядом низкорослого мускулистого шатена. Использовав око на парня, про которого тот говорил, он имел честь лицезреть не кого-нибудь, а самого же поразрывателя. Это вызвало непроизвольную улыбку, настолько ник контрастировал с торжественной и мрачной обстановкой храма и серьезностью проповеди. Повеяло чем-то родным. Сразу вспомнились 13-летние любители чужих мамок из любой популярной онлайн-игрушки. Тем, кто смеялся, был скилозавр, сокращенно скил, а же поразрывателем был Патрик. Собственно, поэтому только его и называют по имени, а остальных по игровому прозвищу. Так короче и приличней. Незаметно для себя все трое разговорились и стали держаться вместе. Уже во время первого наезда на новичка к ним присоединился Теган. Молча подошел и встал рядом. На логичный вопрос «ты кто вообще?» ответил просто: «Я Теган». Больше никаких комментариев не давал, на вопросы не отвечал, ходил хвостиком и делал то же, что и все. Примерно через час ходьбы по узкой лесной тропе охотники подошли к группе накиданных в произвольном порядке валунов, и Теган внезапно присел и жестом показал всем сделать так же. «Лёшка учует», ответил он на общий немой вопрос. Отложив в сторону лук, Теган лег на землю и бесшумно пополз, остановился около одного из валунов, заглянул за него и тут же пополз обратно. «Он там, я и Черный сзади обходим, из лука стреляем, он на вас побежит, ты», указал он на Патрика, «бери копье и здесь сиди, пригнись, когда подбежит, копье подними и в землю упри, он напорится, только тихо сиди, ветками прикроем, а я», спросил Скилл, «ты сзади и сбоку стой, по ногам стреляй, вон туда уйди», и показал на кусты метрах в 15 сбоку. «А почему мне самая опасная часть? Он же меня убьет. Может, сам с копьем тут посидишь?» Шепотом возмутился Патрик. «Ты стрелять не умеешь, и маленький самый, отскочишь». Патрик действительно хуже всех стрелял и лук не любил. «Не спорь, бери копье и садись. Теган, замаскируй его. Скилл, как готов будешь на месте, дай знак, мы двинемся», распорядился Черный. Согласно кивнув, один пополз к указанному месту, другой принялся аккуратно и бесшумно срезать ветки с ближайших кустов и втыкать их в землю перед Патриком. «А он точно сюда побежит?» – засомневался Черный. «Да, точно, здесь тропа. А если он Патрика оббежит просто?» «Нет, он злой будет, на него кинется. А зачем мы его тогда маскируем?» «Чтобы сразу в сторону не побежал. Получается, если зверь будет его видеть, то может повернуть в сторону, а если тот внезапно выскочит из кустов, он на него накинется?» «В чем здесь логика? А если он на кого-то из нас сразу побежит?» «Кричи, громко, и руками махай. Какой-то сомнительный план. Не слишком ли много если?» «Но придумать что-то лучше вряд ли выйдет, учитывая полное незнание звериного поведения и методов охоты у остальных членов группы. Придется положиться на этого странного парня. Как на место встанешь половину стрел, положи на землю рядом. Половину в колчане оставь». «Это еще зачем?» – удивился Черный. «Быстро стрелять, с половиной стрел убегать, Если плохо пойдет, ХМ, разумно, с земли брать всяко быстрее, если стрелять из полуприсяду, чем из колчана доставать, а вторая часть, чтобы если что-то пойдет не так, безоружным не остаться. Как-то по молодости Черный немного увлекался стрельбой из лука и даже в соответствующий клуб ходил. Там много внимания уделяли правильной стойке, прицеливанию, подбирали лук по росту, растяжке, длине рук, физической силе, и еще докупали кучу аксессуаров. Перед первой охотой он попытался передать свои знания членам команды, тот Эгон его тогда даже слушать не стал. Как оказалось, на охоте приходится стрелять лежа, сидя из кустов, на бегу, выглядывая из-за дерева, навскидку, по бегущему или летящему зверю. В общем, как угодно, но не стоя во весь рост и спокойно прицеливаясь с соблюдением всех норм спортивной стрельбы. И оказывается, колчан нельзя крепить на бедро, мешает при беге и долгой ходьбе, а стрелы в нем должны сидеть жестко и не выпадать при подпрыгивании, кувырке, когда катаешься по земле, свисаешь головой вниз и прочей акробатике. Сам Тыган свой новый колчан поместил в кожаный мешок, сверху завязал на хитрый узел кожаной полоской и привязал за спину к рюкзаку. Когда нужно было взять стрелу, тянул за один кончик, ослабляя горловину, а потом тянул за другой, затягивая. К началу второй охоты также сделали уже все члены группы. «Ну все, начали!» — скомандовал Тыган и двинулся влево, пригнувшись, пробираясь за кустами. Черный сделал то же самое, только пошел направо. Пройдя метров 50 вокруг валунов, он наконец увидел, на кого они охотились. Это было одно из тех животных, что большими стадами паслись на открытых территориях, их называли бурсами. Что-то вроде покрытых длинными иглами бизонов без рогов. Когда их тревожили, вместо того чтобы убегать, они единым фронтом двигались на врага, и когда до него оставалось менее 20 метров, их колючки становились дыбом, и они совершали резкий рывок в сторону противника, врезаясь в него своими тяжелыми телами, вдобавок покрытыми ядовитыми иглами. Охотники их не любили, слишком агрессивны и многочисленны. Очень редко, когда удавалось найти одиночку, как правило, это было животное, отбитое от стада крупным хищником. Похоже, это как раз тот самый случай. Бурс явно видал лучшие годы в своей жизни. Он лежал на брюхе меж двух валунов и периодически кивал головой с полузакрытыми глазами, словно боролся со сном. Шкура была покрыта грязью и кровью, по левому боку от шеи до середины тела проходила большая рана, над ней роем вились насекомые. Черный аккуратно снял колчан и, стараясь делать все бесшумно, воткнул часть стрел в землю так, чтобы они при этом они легко доставались. Встав на одно колено, он наложил стрелу на тетиву и выглянул поверх кустов. Только сейчас он понял, что никак не договорился о сигнале для начала стрельбы. Зверь тем временем начал шумно втягивать носом воздух, словно принюхиваясь, и обеспокоенно завертел головой, поднимаясь на ноги. Учуял, гад, медлить больше нельзя. Глава 15. Не успел зверь толком встать, как тихонько свистнула стрела и воткнулась в бок бурсу, прямо в рану. Молодец, Тыган, быстро соображает и метко стреляет. Черный тут же выстрелил сам, попал в бок. Зверь дико заревел, сделал странный скачок, из-за которого второй выстрел Тыгана прошел мимо цели, развернулся в сторону тропы и побежал. Черный успел еще раз выстрелить вдогонку, стрела угодила в ногу. Обогнув валун, бурс скрылся из виду. Черный схватил две стрелы и побежал за ним напрямик через место, где тот лежал. Запрыгнув на полутораметровый камень, он успел увидеть, как Патрик выбирается из кустов и поднимает копье, а животное, вроде и так сильно разогнавшееся, совершает мгновенный рывок вперед, за долю секунды покрыв оставшийся до противника десяток метров, и с хрустом врезается в неудачливого охотника, снося его вместе с копьем и метра три проезжая с ним по земле. «Не жилец парень», сразу мелькнуло в голове, ни о каком отскочить здесь и речи не могло быть. Зато копье точно вошло в тело зверя достаточно глубоко. Сбоку из кустов выскочил скилл и побежал к бурсу, на ходу громко матерясь. Добежав до тела, он тут же принялся толкать его, пытаясь сдвинуть или перевернуть, освободив Патрика. «Он что, еще на что-то надеется? Беги!» — громко закричал откуда-то справа Тыган. Черный не сразу сообразил, кому это он, потом увидел, как бурс в ответ на толчки медленно поднимается на ноги и встопорщивает иглы, поворачиваясь к замершему скиллу. Тот просто стоял и не двигался, словно парализованный. «Убегай в бок, не стой, что есть мочи!» — заорал Черный. Но было поздно, новый рывок зверя снес скилла, отбросив в сторону как мешок соломы. Бурс после этого не удержался на ногах и, совершив два кувырка через голову, врезался в дерево и затих. Черный спрыгнул с валуна и побежал к лежащим на земле телам, на ходу применяя око на зверя. Еще жив, но запасы регенерации и энергии пусты, если потерял сознание, то с копьем в груди уже не очнется. Наклонившись над телом Скилла, он бегло его осмотрел, выводы были неутешительны. Ядовитые иглы проткнули торс и голову, поврежден мозг и сломано множество костей, легкие явно раздавлены, изо рта растет кровавый пузырь. Регенерация вовсю работала, но сразу видно, что ее запаса не хватит. Мельком кинул взгляд на окровавленного и изломанного Патрика, полностью без шансов, все на нуле, кристалл светится. «Оставь его, забери кристалл у зверя», — сказал подошедший Тейган. «Вот так бросить раненого товарища, как-то это некрасиво». Черный замешкался, пытаясь что-нибудь придумать. «Он все равно умрет, мы его не утащим. Быстрее бери кристалл, забери его сам. Ты лидер, ты забирай, я соберу снаряжение, сниму шкуру. Торопись, хищники близко». Мысль о том, что скоро здесь будут твари посерьезнее, привела Черного в чувство. «Лидер, говоришь, ну ладно». Достав нож, он подошел к телу Бурса и, включив око, приставил острый конец ко лбу. С силой ударяя по рукояти, он вгонял его все глубже в толстый череп. В какой-то момент нож перестал продвигаться, пришлось искать камень и варварски бить им по обуху. Спустя какое-то время получилось прорубить квадратное отверстие в черепе, и, используя заранее приготовленную палочку с крючком на конце, он достал результат двухнедельного труда и жертв. Подержав на ладони светло-голубой продолговатый кристалл размером чуть больше указательного пальца, он уже собирался его убрать во внутренний карман, как Тейган снова заговорил. «Используй его, это надо совместно решать, может, продать получится. Используй, если умрем, потеряем, тут опасно». Черный задумался. «Свой кристалл можно отслеживать, он отображается на карте, а вот если чужой потеряешь, то все, тут велика вероятность, что с концами. Ребята, конечно, такому не обрадуются, но должны понять». Сконцентрировавшись, он сжал его в ладони и направил в нее энергию, как учили в храме, и на какое-то время выпал из реальности. Это сильно отличалось от того, что было на обучении. В этом кристалле было намного больше всего. Осторожно потянув в себя его составляющие, Черный буквально перестал дышать. Это было странное и приятное ощущение. Значит, правда, все эти россказни про чуть ли не оргазм при поглощении. На такое и подсесть недолго. Пришел в себя уже, когда его бесцеремонно начали трясли за плечо. Открыв глаза, он ошалело поглядел на Тейгана. Тот, ни слова не говоря, указал на огромную крылатую тень в небе, потом схватил свернутую в рулон шкуру и побежал к тропе. Рядом с пахнущими кровью трупами больше оставаться нельзя. Черный рванул вслед за своим товарищем, запоздало вспомнив про стрелы в земле, которые так и не собрал. Ну хоть не все оставил. Следующий час прошел в состоянии заполошного бега, неслись как угорелые, пока энергия не кончилась. Тейган был нагружен и остановился первый, тяжело опустившись в траву. «Привал, восстановиться надо», — объявил он. Черный, пробежавший с десяток метров вперед, остановился и вернулся, сев на землю рядом. Раскрыв карту, он проверил, сколько осталось до города, почти полпути преодолели. Но стоит ли бежать дальше? Это опасно, вот так нестись сломя голову, можно на какое-нибудь чудовище напороться. «Тейган, а чего мы бежим-то? Мы уже далеко ушли, можно и пешком пойти». «Нельзя, бежать надо, нас преследовать будут, шкура кровью и мясом пахнет, дорога впереди чистая должна быть». «Так, может, бросим ее?» «Нельзя, стоит дорого, много сделать из нее можно, наконечники для стрел из иголок, куртку хорошую себе сделаю, а снарягу Патрика из килоты куда дел?» «В шкуру завернул, по-хорошему, ее продать надо и деньги поделить, а он из нее куртку уже себе собрался делать, но это надо со всеми участниками отряда решать, а не сейчас. Надо вначале домой целыми добраться, а то может и делить нечего будет». Еще минут 10 посидели молча, потом поднялись и пошли пешком. Минимум полчаса прошагали, пока энергия полностью не восстановилась и смогли перейти на бег. Жутко некомфортно бежать по пересеченной дикой местности, каждая скрытая травой ямка грозила переломом лодыжки, а любая палка норовила тебя проткнуть. Хоть бы дорогу какую сделали в этом направлении, но это дело уже ближайшего будущего. Местный дворянин разрешил строиться вокруг найденного в диких землях круга возрождения, и все игроки, не сговариваясь, решили создать там свое поселение. Аборигены соседству со странными личностями не очень были рады, периодически возникали конфликты. Да и культура была совершенно чуждой, не говоря уже о правилах гигиены, совершенно разном отношении к женщинам и, как следствие, поведении этих самых женщин. Каждая девушка, спокойно общающаяся с посторонним мужчиной и при этом улыбающаяся, являлась ужасной распутницей, по мнению здешних блюстителей целомудрия. А если она еще и с распущенными волосами и в мужском кожаном охотничьем костюме, то это вообще неприемлемо, считай, голая и с ценником. Мимо такого просто нельзя пройти, не осыпав оскорблениями. Если поначалу местные побаивались, то в последние несколько дней совсем осмелели и обнаглели, за что и поплатились, испытав еще один культурный шок, когда узнали, что девушка может дать в морду. Это их забитые и подавленные аппараты по выдаче детей молча терпели оскорбления и побои, средневековье во всей красе, чтоб его. А наши активно отвечали, а получив силу среднестатистического мужчины, еще и делали это успешно. Не всегда и не все, конечно, некоторые в силу психологических причин не могли достойно ответить, за них уже заступались мужчины. Как результат, в местной темнице была настоящая очередь из ожидающих наказания, как наших, так и местных. Слава богам, что стражники не могли нарушить кодекс, они ведь тоже из местных жителей и идей феминизма, мягко говоря, не одобряют. Хоть они и вынуждены были выносить решение честно, но при каждом спорном случае старались принимать сторону своих соотечественников, а не пришлых. При этом абсолютно все здешние мужики пялились на красавиц, пуская слюни, и поделать с собой ничего не могли. Ситуация из разряда ужас, какой разврат, а есть ссылка не ее соцсети. Задумавшись о своем, черный не разглядел спрятавшийся в траве камень, запнувшись о него, полетел в кусты. Тайга наглянулся посмотреть, что происходит, и остановился в ожидании товарища. Сквернословя про себя на все лады, черный вылез, бегло себя осмотрел, выдернул из бедра ветку и отряхнулся. Нога заживет, ранка даже не болит, а вот штаны жалко, надо бы их зашить, а то дальше будет рваться. Тем более, что уже почти дома. Пошли пешком, мы близко, тут опасности нет, сказал Тайган. Это он меня, что ли, пожалел? Подумал черный. Рана не такая страшная, чтобы помешать бегу, но спорить не хочется, лучше спокойно дойти. Конечно, Патрик со Скиллом не усидели в храме и встречали своих соратников уже на подступах к городу. Издалека было видно двух полуголых парней, сидящих на лавочке возле крайнего дома. Белые божественные трусы прямо-таки светились. Увидев нас, они встали и пошли навстречу. «Привет вам, выжившие! Ну что, как все прошло? Кристалл добыли? И вам привет!» «Конечно, добыли, Скилл, а как же иначе? Не зря же вы померли. Ну тогда давай показывай». Нетерпеливо заерзал Патрик. «Я его уже поглотил». «В смысле поглотил? А почему без нас?» Удивился Скилл. «Так дела не делаются, черный, а мы как?» Неодобрительно покачал головой Патрик. «Это была вынужденная мера. После того, как вы погибли, все чудовища с округи к нам на пир собрались. Если бы я умер, мы бы все остались ни с чем. И что? Предлагаешь теперь убить тебя и твой кристалл продать? Не горячись, Патрик, черный разумно поступил. Все равно сейчас продавать особо некому, даже хорошие снаряги негде взять. Такие вещи нужно для себя использовать, а не другим отдавать. Скилл, а мы с тобой как? Ну, когда-нибудь своими разживемся. Патрик на это сделал такое лицо, будто проглотил ежа. Было сразу понятно, что ему не понравится подобное решение, но кому он в самом деле продавать его собирался? Денег толком ни у кого нет, местные такие вещи брать не будут. А что за умение-то хоть? По статам видно, что до зеленого подросли, а остальное не показывается, спросил Скилл. Вот черт, все в спешке было, не посмотрел даже. Сейчас открою, черный полез в книгу, в раздел умений. Так, называется рывок, в описании говорится. Направляет энергию в ноги, кратковременно увеличивая силу мышц. Прочность сухожилия и связок, защищает кости от разрушения, позволяет совершить быстрое перемещение на небольшую дистанцию, высоко подпрыгнуть, совершить сильный удар ногами. «О, да ты усиленным пендалем обзавелся», — ухмыльнулся Патрик. «Ну, та часть, где говорится про быстрое перемещение, звучит полезно. Ты, может, сверхскоростным супергероем стал? Надо поэкспериментировать, только от города подальше отойдем, стражники злятся на такое», сказал Скилл. «Ага, супергерой флеш-рояль. Нет, товарищи, вы как хотите, а я на сегодня все, все эксперименты завтра, устал морально и физически. Пойду зашьюсь и прикорну где-нибудь», — ответил Черный. «Все понятно, пойдешь фею впечатлять, пригласи ее хоть куда-нибудь на ужин, что ли. Только смотри, чтобы она главным блюдом не оказалась, а то я тебя знаю. Бросишь ее с копьем на скорва. Замолкни, Патрик, без тебя разберусь. Ты только в теорию можешь, и то когда ближайшая женщина в 2 часах пути. Хм, Черный, ты ничего не забыл?» Вопросительно посмотрел на лидера Скиллу. «Ах да, точно. Тейган, шмотки верни людям». Все это время молча стоявший рядом следопыт снял из-за спины шкуру и, распустив завязки, вытряхнул из нее один комплект снаряжения, окровавленную кожаную куртку и штаны, один лук с колчаном и один нож. Все трое недоуменно уставились на Тейгана, пока тот невозмутимо сворачивал шкуру обратно и убирал себе за плечи. «Не понял, а где остальное?» — первым нарушил молчание Патрик. «Кажись, тут только мое», — сказал склонившийся над экипировкой Скилл. «Черный, как это понимать, почему вы мою экипу не взяли?» — возмутился Патрик. Черный ошарашенно смотрел на Тейгана. Он точно помнил, как тот сказал, что сам соберет снаряжение и потом на привале спрашивал про обоих погибших. «Тейган, ты сказал, что экипировку сам заберешь, почему ты его вещи не взял?» «Не стал. В смысле не стал? Ты охренел, что ли? Ты должен был все вещи собрать», — зло выкрикнул Черный. «Нет, не должен», — спокойно прищурившись, ответил Тейган. «А я, кажется, понимаю, в чем дело. Отомстить мне решил?» «Да, отвечай, крыса узкоглазая», — с нажимом спросил Патрик, подходя вплотную и глядя в лицо ответчика. «Сам свою дрянь забирай, сука широкоглазая», — глядя в глаза Патрику с откровенной ненавистью, ответил Тейган. Патрик тут же ударил его кулаком в лицо, точнее попытался ударить. Тейган не был дураком и прекрасно понимал, к чему движется дело. Он тут же пригнулся и отскочил назад, вынимая нож. Понимая, что развитие событий принимает нехороший оборот, Черный рванул вперед и встал между дерущимися, краем глаза замечая, как Скилл обхватил Патрика вокруг пояса и оттаскивал подальше. «Тейган, убери нож». Ноль реакции, даже не дернулся. Доставать нож против безоружного не по-мужски, так делать нельзя. «Вот тебе и лучший охотник. Что, думаешь, ножичек свой достал и все, крутой сразу стал? Я тебя все равно завалю, гнида», — проорал сзади Патрик. «Все, успокойтесь оба. Тейган, убери нож и отдай Патрику шкуру взамен снаряжения. Нахрен мне его шкура не сдалась, пусть в жопу вместе с ней идет», — зло прокомментировал такое решение Патрик. «Попробуй забрать», — холодно ответил Тейган, даже не шелохнувшись. «Кажется, мирного решения здесь не будет». Черный окончательно потерял терпение. Каким бы полезным человеком ни был этот азиат, дальше им не по пути. Спокойно подойдя почти вплотную к Тейгану и глядя ему в глаза, он произнес: «Ну и вали тогда отсюда вместе со своей шкурой, пока я твой ножичек в задницу тебе не запихал». Того, что Тейган его пырнет, он не особо боялся. Это был не первый случай, когда он сталкивался с вооруженным ножом человеком, и свой нож доставать не собирался. Но видит Бог, пусть только этот гаденыш попробует дернуться, и Черный свою угрозу реализует на практике, Патрик со Скиллом помогут. Тейган, видимо, по взгляду понял, что уйти будет наилучшим решением. Не убирая нож, он сделал 3 шага назад, развернулся и пошел. Черный отвернулся и посмотрел на оставшихся 2 членов отряда. У Патрика схлынул адреналин, и он понуро сел в траву, свесив голову и обхватив ее руками. Скилл стоял рядом, не зная, что сказать или сделать. «Завтра сходим и заберем твои вещи, не расстраивайся». «Ни черта ты не заберешь, и сам ты нахрен иди со своей охотой», — заявил Патрик. Черному такой ответ категорически не понравился. «От одного придурка избавились, теперь второй нарывается. Ты прости его, он на взводе сейчас, лишнего болтает. Но он прав, там 3 трупа, один из них большой, туда и на километр не подойдешь ближайшие 3 дня, а через 3 дня там ловить нечего будет», — поддержал товарища Скиллу. «Ну и что ты предлагаешь? Давай отойдем, переговорим». Прошагав немного до лавочки, на которой до этого сидели павшие в бою с Бурсом, Черный сел сам, Скилл остался стоять напротив него. «Да неудачно как-то получилось, вся эта история с Тейганом. Я понимаю, что ты не виноват, Патрик просто на эмоциях, он с голым задом по итогу остался, вот и болтает лишнего», — начал разговор Скилл. «Да ладно, забыли. «Это же не все, что ты сказать хотел», – устало спросил Черный. Затягивать разговор не хотелось совершенно, слишком много для одного дня. «В общем, мы это тоже из группы уходим, охотой больше не будем заниматься». «Ясно?» – Черный на какое-то время замолчал, обдумывая новость. «Похоже, теперь у него группа из одного человека. И что же вы делать будете?» «Строиться будем. Надо вначале дом построить, чтоб было куда приткнуться, потом уже геройствовать. Нам уже участок выделили возле нового круга. А деньги на это есть у вас?» «Нет, обещали в долг помощь. Потом отработаем». «Рассчитывали, что после удачной охоты чуть-чуть разбогатеем, а оно вон как получилось. Еще и обеднели немного. Да уж, охота прямо невероятно удачная. Аж все передрались, и группа развалилась. Получается, вы все это давно задумали, уже договориться обо всем успели. Почему раньше не сказали? Не знали, как ты это воспримешь». Оба замолчали на время. «Прощание какое-то получается. Ну хорошо, постройтесь, а дальше что, снова на охоту?» «Нет, Черный, ты как хочешь, а я к этим тварям больше ни ногой. Помнишь, когда я Патрика вытащить пытался, Бурс, когда подниматься начал, мы с ним взглядом встретились. Я эти глаза никогда не забуду, ночью снится будут. Ему плевать на все было, он тупо меня убить хотел, лютой ненавистью одной горел. Меня таким страхом прошибло, я вроде и понимаю, что бежать надо, а не могу, ноги не двигаются. Я такого больше не хочу для себя, не мое это. Если не охота, то что тогда? Да что угодно, игра тебя ни в чем не ограничивает. Кому повезло и из прошлой жизни полезные навыки достались, те уже неплохо устроились, делом заняты. А мне, специалисту по сетевой безопасности, еще лет 500 хорошего места не уготовано. Я вот в детстве и юношестве археологом хотел стать, только вот получают они у нас в Сербии гроши убогие, родители настояли на универе для айтишников. Здесь развалин очень много, уже кучка людей образовалась по интересам, хотят древности исследовать. Вроде как есть шанс выполнить божественное задание, которое про выяснение причин катастрофы. А ты, кстати, кем был в той жизни? На частную охранную контору работал, что-то вроде телохранителя. Ну, друг, даже не знаю, что тебе посоветовать. Да и не нужно ничего советовать, что-нибудь придумаю. Черный поднялся. Спасибо тебе, Скилл, за все и удачи вам. Патрику передай, что все у него нормально будет, пусть не расстраивается. И тебе удачи, друг. Скилл протянул руку для рукопожатия. Черный пожал ее в ответ, повернулся и пошел по дороге к храму. Вот так вот я и остался в гордом одиночестве, закончил свой рассказ Черный. Фея, внимательно слушавшая весь рассказ, под конец даже замерла с иголкой в руке, удивленно глядя на собеседника, потом продолжила шить. Ну и страсти у вас творятся, не то что у меня тут. Хорошо хоть люди приходят и новости рассказывают, а то совсем от скуки померла бы. Да 100 лет бы еще не видать таких страстей. Я даже не знаю, что делать теперь. Поговори с ведьмой, она рассказывала, что кто-то отряд набирает для каких-то очень нужных всем целей, я толком не расслышала. Но она говорила, что давно нужно было создать. Черный задумчиво посмотрел на статую какой-то богини с тремя поясами и решил про себя, что обязательно узнает, что там за отряд. Пора бы уже в руки себя брать, а то расплылся как мороженое на сковороде. А что остальные ваши, куда собрались? Скилл с Патриком строиться планируют. Тейган, не знаю, да и плевать на него. Мне кажется, ты несправедливо к нему относишься. Он вас многому научил, он зверя выследил, он рассказал, как его добыть, а ты его сразу из группы выкинул. Так он снаряжение Патрика не взял и с ножом кинулся. Ну начнем с того, что Патрик сам виноват, он Тейгана даже при мне оскорблял, вот и лопнуло терпение у человека. А насчет ножа, как я поняла, он ни на кого не кидался, просто себя защищал. Ну, возможно, ты и права, погорячился я с ним, но вот нож доставать в драке с безоружным точно не стоило. Так он издалека, из каких-то диких мест вроде, может у них там нормально автомат достать. Что мне теперь, пойти извиниться перед ним? Ну, извиняться, наверное, нет смысла, а вот зла на него держать точно не стоит, его понять тоже можно. Просто двигайся дальше, жизнь направит куда нужно. Усмехнувшись, Черный подумал, что пока его направляет только сама фея. Хорошо, когда есть человек, готовый тебя выслушать и дать дельный совет, да и просто посмотреть в эти спокойные золотые глаза уже неплохо. Чем больше он был с ней знаком, тем больше удивлялся тому, как совпали в ней внешности черты характера. Обычно люди выбирали себе облик того, кем хотели бы быть, и когда Черный впервые увидел ее в общем зале, глаз за нее не зацепился, она просто потерялась на фоне ярких красавиц с бог знает каким размером груди и объемными бедрами. А тут золотистые волосы и глаза, милые черты лица, тонкие изящные губы и острые эльфийские ушки, и стройная фигура без излишеств. Но вот на второй день, когда вернулись первые оборвыши с полей сражений, а большая часть народа пошла пытаться брать задания у местных, фея, или лесная фея-14, как она именовалась полностью, пошла в здешнее ателье, низко поклонилась работницам и попросила иголку и ниток, пообещав за них заплатить и оставив в залог свой лук. Потом села в уголке общего зала храма и стала зашивать одежду тем, кто сам не умел этого делать, либо не располагал нитками с иглой, делая это по минимальной цене или вообще бесплатно, чем вызвало огромное уважение у всего мужского сообщества. Надо ли говорить, что все охотники успели протоптать к ней незарастающую дорожку, частенько таскали подарки и никогда не жаловались на качество шитья. Правда, в последние дни с объемом работ она просто не справлялась и к ней присоединились еще две девушки, забравшие себе часть одежды. Когда пришел Черный, они по одному его виду поняли, что человеку нужно выговориться и вежливо отсели подальше. «Ну вот, все готово, забирай», — сказала фея, протягивая ему только что зашитые штаны. Черный взял одежду и полез за деньгами во внутренний карман куртки. Достав две зеленых монеты, он протянул их фее. «Вот, держи, за работу». «Не нужно, тут работы совсем немного, оставь себе, тебе они сейчас нужнее». «Нет уж, бери, деньги сейчас всем нужны», и, взяв ее руку, положил в ладонь обе монеты. Мелькнула мысль, не пригласить ли ее сегодня куда-нибудь, опять же, куда приглашать, просто погулять по городу? Нет, местные будут пялиться, не пойдет. За город на реку тоже не вариант, там ближе к ночи вполне можно ужином стать. Нужно просто купить что-нибудь вкусное и посидеть на лавочке. Ах, черт, только что последние деньги отдал. Черный твердо решил, что как только снова появятся деньги, он позовет ее на свидание без всяких отговорок. «Спасибо тебе, за твой труд и за то, что выслушала». «Ни за что, приходите еще, мы работаем без выходных», шутливо ответила фея. Натянув штаны, Черный пошел к выходу. Фея посмотрела ему в спину и тихонько вздохнула. «Что, опять не решился?» — спросила подошедшая напарница. «Ага, глава 16. Я сосредоточенно оглядывал кучу камней перед собой и пытался сообразить, какой именно мне взять. С одной стороны, он должен прилично весить и желательно быть с заостренным концом. С другой, возможно, придется с ним бегать, значит, вес нужен не особо большой, да и хват за него должен быть удобным. Будет неприятно, если он в самый ответственный момент выскользнет из руки. Лучше хорошо подготовиться, чем начинать заново с круга возрождения, ведь, по сути, мне нужно будет забить насмерть камнем живое и сопротивляющееся существо, которая просто защищает свое потомство. Способен ли я вообще на такое? Проснувшись утром, я решил сначала сесть и подумать о том, с чего мне вообще начать, а не бежать сломя голову что-то делать. И по всему получалось, что мне жизненно необходимо запастись едой и сделать нормальное ночное убежище. Источник съестного у меня только один, это кладка Азилакиса. Я было решил, что когда трогвары пойдут прочь с острова, то вспугнут его, и я этим воспользуюсь, как в прошлый раз. Но не тут-то было. Они просто прошли на несколько десятков метров в сторону от того места, где вышли на береги, там спустились к воде. Не знаю, чем продиктовано такое решение, но в итоге ни кладку, ни Азилакиса они не потревожили. А это значит, что меня ждет тяжелая битва с тварью, на которую без слез не взглянешь в прямом смысле этого выражения. У меня, в общем-то, нет выбора. Из еды осталось только одно яйцо, а ранений меня впереди ждет еще очень много, тут и к гадалке не ходи. Искать другое гнездо нет смысла, оно тоже будет охраняться, и искать я смогу только ночью, когда в тростнике хоть глаз выколи, а фонарика у меня нет, да и новое умение мне бы не помешало. Если я смогу также дышать отравляющим газом, это будет круто. Вот так и сформировалась мысль об убийстве Азилакиса в твердое намерение. Мне при этом нужно решить три проблемы. Первое – это газ, который они используют при нападении. Никаких средств защиты от него у меня нет, и сделать их в дикой природе на коленке я не сумею, даже если смогу защитить органы дыхания, то глаза никак не защитишь, это точно. Остается только один вариант – ждать, пока он закончится. Ну не должно же его быть бесконечное количество в этом маленьком тельце. Я хорошо помнил, что вначале раздается шипение и газ поступает к тебе не сразу, есть небольшой промежуток времени, чтобы отбежать, задержав дыхание и закрыв глаза. Сбегав к своей будущей жертве, я опытным путем подтвердил состоятельность этой теории. Заодно выяснил, что всего газа у данной особи хватает на 4 залпа, ну или 3,5, если быть точным. Выяснил я и радиус его действия, правда это уже был печальный опыт. Я снова получил этой дряни в лицо и долго кашлял. Зато всю жалость Козелокису как рукой сняло. Вторая проблема – это чем его задержать хотя бы на время. Даже если он израсходует весь газ, на месте он стоять не будет, и уж тем более не станет сдаваться без боя. Здесь я очень надеялся на свой гравишар, по мозгам он дает крепко, как показал опыт. Главное подойти к нему на заветные 7 метров, или заставить его самого ко мне подойти. Была у меня мысль на этот счет. Ну и третья проблема, это чем, собственно, совершить убийство. Голыми руками нечего даже мечтать. Копья нет, остается только камнем проломить голову, заодно кристаллу сразу добуду. Вот такие очень оптимистичные рассуждения и привели меня к куче камней от упавшей стенки. Несколько удачных вариантов я уже отложил в сторону. Эх, был бы у меня хоть какой-нибудь мешок, я бы просто положил камень в него и так дубасил врага, но увы, крыло для этого не подходило, там кости, которые не дадут его сложить подходящим образом. Хотя, может, их аккуратно достать, так? Погодите, ведь из этих костей само по себе должно получиться неплохое оружие. Я взял крыло в руки, расправил и внимательно оглядел. В верхней его части торчал острый коготь сантиметров 10 длинный, но он загнутый как серп, не подходит. А вот идущая от сочленения к нижнему краю длинная и чуть изогнутая кость куда перспективней. Она длинной почти полметра. Я взял в руки скребок и принялся как можно аккуратнее распарывать кожу с внутренней стороны крыла вдоль нужной мне косточки. Это заняло порядком времени, кожный покров был очень прочным. Неудивительно, ведь любое повреждение крыла – это почти верная смерть в здешних условиях. Там, где был сустав, пришлось серьезно попотеть, связки не хотели рваться от моего тупого скребка, под конец я просто попытался вывернуть кость, наступив ногой на сочленение и изо всех сил дергая и проворачивая ее как рычаг. Влажный треск был мне наградой за труды, я дорвал остатки связок и осмотрел свой трофей. Полуметровая чуть изогнутая кость толщиной сантиметра 3 у основания и плавно сужающаяся к концу. Очень легкая. Ради интереса я попробовал аккуратно поломать ее об колено, немного согнул, и на это все. Я приложил всю свою силу и добился только того, что она едва слышно треснула и согнулась дугой. На этом эксперименты пришлось прекратить, ногу стало больно, даже регенерация на пару секунд подключилась. Должно получиться что-то вроде кинжала или стилета, жаль только поверхность какая-то влажная и конец недостаточно острый. В будущем обязательно сделаю для своего нового оружия какую-нибудь ручку из кожи, а пока достаточно немного просушить и заострить наконечник. Шершавых камней у меня здесь полно, есть что-то вроде гранита, с заточкой проблем не должно быть, и я сразу же к ней приступил. Как оказалось, сами стенки кости очень тонкие, и я быстро проточил до дыры. Заглянув ради интереса внутрь, я увидел, что она легко просвечивается солнцем и внутри заметно множество поперечных соединений перемычек. Видимо, это они дают ей такую прочность при маленьком весе. Поточив еще немного, я в итоге получил что-то вроде огромной иглы от шприца. Можно будет заливать или вкладывать внутрь что-нибудь ядовитое или придумать какой-нибудь наконечник, который тоже смазать ядом, и он будет оставаться в теле врага. На всякий случай все-таки взял себе один из камней. Лучше пусть окажется невостребованным, чем его не достанет. Дополнительное оружие лишним не бывает. А теперь нужно провести важный эксперимент. Я создал гравишар, отправил его на максимальное расстояние и усилил до предела. Тщательно контролируя нить энергии, я осторожно подвигал рукой с выходящей из нее нитью энергии в стороны. Потом начал резко ее махать и вот тут уже почувствовал, что нить становится нестабильной, словно преодолевает пространство с некоторым трудом. Но гравишар не отключился, для меня это хорошие новости. Я взял в обе руки камень и несколько раз с силой ударил им по земле. Нить не оборвалась, но я почувствовал дискомфорт от того, что мне нужно концентрироваться на поддержании умения и одновременно управлять обеими руками. Это как решать в уме сложную математическую задачу и параллельно фехтовать. Я вытянул руку в сторону шара и побежал вокруг него. Сложно, но нить не прерывается. Я попробовал хаотично махать рукой во время бега, и вот тут и выявился мой предел. Подача энергии прекратилась, выдранные гравишаром комья земли упали вниз. Я и раньше знал, что с активным умением можно двигать руками, но старался этого не делать. Когда я его использовал, то всегда замирал на месте, вытягивал в нужную сторону руку и потом его активировал. Получается, это вовсе не обязательно, и с определенными ограничениями я могу двигать двумя руками и выполнять несложные действия. Думаю, если потренироваться, то можно будет поддерживать его на автомате. Из отрезков кожи, которыми было связано крыло, я сделал себе ремень, просто завязав их узлом на животе. Свой костяной клинок я сунул за пояс и, взяв камень, двинулся к Азилакису. Еще на подходе к тростникам я почувствовал довольно сильный запах мертвечины. Странно, откуда он взялся. Погиб один из пугусов, или Азилакис, испугавшись меня, умер заранее. Мутировавшая лягушка оказалась жива и здорова и всем видом показывала, что ей на меня плевать, и если кто и умрет сегодня, то точно не она. Предварительно хорошо притоптав траву, я положил камень на землю, рядом воткнул кости и приступил к выполнению своего плана. Прошло уже порядком времени с того момента, как я своими экспериментами обнулил запасы газа у Азилакиса, он успел их частично восполнить. Трижды мне пришлось провоцировать его, изображая нападение, и трижды бежать подальше, ожидая, пока рассеется газ. Правда, в третий раз он сумел надуть свой мешок от силы на треть, но для меня это существенной роли не играло, рисковать я не планировал. Наконец, настал самый трудный для меня момент. Взяв в левую руку кости, приготовив гравишар, я медленно двинулся к Азилакису. Тот не стал убегать, а наоборот, сделал пару шагов навстречу и угрожающе заворчал, совсем как собака, когда кто-то посторонний отбирает еду. Удивительное самомнение у этой твари, или я для нее совсем уж не опасно выгляжу. Когда до него оставалось метров 10, я направил гравишар вперед и усилил его на полную. Азилакис словно почуял что-то неладное, начал беспокойно перетаптываться, а когда до соприкосновения оставалось уже меньше метра, просто развернулся и побежал к воде. Довольно быстро побежал, не ожидал от него такой прыти. Не уверен даже, что смогу догнать его. Сходу забежав в озеро, он погрузился по шею и так остановился, медленно повернулся и вперил в меня недовольный взгляд. Я не стал за ним гониться или лезть в воду, мне ведь это и не требовалось. Для меня главное — это кладка, там скрыто мое пропитание. Я подошел к ней и, не убирая гравишар, принялся долбить по оболочке толстым концом кости. Первые несколько ударов результат не принесли, нужно идти за камнем, но как я и ожидал, Азилакис не стал дожидаться, пока я вскрою его ясли. Он вышел из воды и со злобным шипением побежал на меня. Наверное, если бы я не видел существ намного страшнее, он бы меня напугал. Выпученные глаза и когти вкупе с агрессивной походкой впечатляли. Но человека, который запутался в паутине и смотрел, как к нему ползет гигантский паук, такое особо не впечатлит. Я подпустил его к себе на 3 метра и запулил гравишаром в пасть. Он тут же захлопнул ее и пару секунд стоял неподвижно, потом яростно затряс головой. Почему они все так делают? Но над этим гадать буду позже. Обрубив нить, я рванулся к нему и со всей силы всадил свой костяной клинок прямо в огромный глаз, еще и надавив всем телом. Азилакис резко рванулся в бок, отпрыгнув сразу метра на 4, и повернулся так, чтобы видеть меня здоровым глазом, зашипел, одновременно пытаясь лапой вытащить из глазницы застрявший предмет. Неужели я промахнулся мимо мозга, или он у него совсем с горошину? Поняв, что другого шанса не будет и время идет на секунды, я метнулся за камнем. Слава богу, он тут в 10 метрах. Схватив его, я побежал обратно, на ходу заново создавая гравишар. Снова отправляю умение в голову так и не вытащившей кость лягушки и с размаху опускаю камень на затылочную часть черепа. Трепыхающееся животное не дало ударить точно, камень угодил туда, где шейные позвонки соединяются с головой, но получилось даже лучше. Раздался смачный хруст, Азилакис попытался снова отпрыгнуть, но вместо этого как-то нелепо дернул лапами и завалился на бок. Я шагнул к нему и, опустившись на колени, принялся остервенело бить его камнем по башке, попадая куда попало, в том числе по уцелевшему глазу, челюстям, шее. Азилакис сучил конечностями, пытался встать, царапал мои ноги когтями, а я все это время изо всех сил бил его по голове. Я хотел убить его, чтобы все это наконец закончилось, и он не поднялся снова, чтобы мне не пришлось заново через все это проходить. Внутри меня вместе с сердцем стучала только одна мысль: бить, бить и бить, еще и еще. Как будто все отчаяние и эмоциональное напряжение последних дней трансформировались в одно простое действие. В итоге я пропустил момент, когда он затих, а его голова превратилась в мясную котлету с клочьями черной кожи. Пришел в себя только когда камень, покрытый кровью, вылетел из рук. Словно очнувшись, я, тяжело дыша, сел на землю. С ужасом я оглядел себя, все тело было покрыто брызгами крови и мозгов. Настоящий герой фильма ужасов. Не знаю, сколько я просидел, приходя в себя. Может, минуту, а может, час. Адреналин вовсю гулял по крови и не хотел меня отпускать, мешая мыслить рационально и на чем-то сосредоточиться. Наконец, я заставил себя подняться, вспомнил про свой костяной нож и сел обратно. Он торчал сбоку из той кровавой лепешки, которую я сделал из головы Азилакиса. Вынув его с чавкающим звуком, я немного порадовался тому, что не сломал его. Жаль только он тоже весь в крови и мозгах. Так, а что я должен сделать дальше? Ах да, нужно посмотреть кристаллы и забрать как можно больше яиц из кладки. Применив око, я четко увидел месторасположение кристалла. Казалось, протяни руку и схватишь его. В реальности же я долго копался в склизком мясе с поломанными костями, пока нашел его. И когда я применил око уже на нем, то почувствовал непонимание и разочарование одновременно. Описание гласило, что это кристалл Азилакиса, скорость регенерации зеленая, объем запаса регенерации зеленый, скорость восстановления запаса между зеленым и изумрудным, запас энергии и скорость ее восстановления тоже зеленые. Имелся и белый кругляш в голубой зоне на графике умений. Открыв подробный вид, я увидел, что умение называется кислотное дыхание. Оно создает в теле носителя орган, который способен выделять два вида жидкости. При смешивании этих двух жидкостей образуется газ, который при контакте с водой или слизистой живого существа превращается в кислоту. И в скобках была приписка «Внимание! Умение несовместимо с вашим организмом». Что это значит? Я раньше с таким никогда не сталкивался. Что значит «несовместимо с вашим организмом»? Я умру, если активирую этот кристалл, или просто не смогу получить это умение. И зачем вообще такая сложная конструкция, орган, который создает два вида жидкости, при смешивании которых создается газ, который превращается в кислоту? Почему сразу не создать кислоту и плеваться ею? Я такое здесь уже видел. Хотя, если подумать глубже, получается, что это местная реализация урона по площади. Своего рода адский перегар, дыхнул таким в лицо врагам, и на некоторое время они превращаются в плачущих детишек. Так или иначе, не очень-то достойная награда за то кровавое побоище, что я здесь устроил, если мне этот навык не достанется. Взяв кристалл в руку, я сосредоточился и направил в него энергию, ощутив содержимое. Стало понятно, что какого-либо роста характеристик мне не видать, то, что в нем было, у меня уже имелось, словно я собираю карточки и мне хотят продать то, что уже есть в моей коллекции. А часть кристалла вообще не читалась, как будто была написана на другом языке. Видимо, это и было то самое умение. По итогу, польза от него нулевая, очень жаль. К черту все, мне нужно умыться, я весь в крови. Я пошел к озеру и, не доходя пару метров до воды, запустил в нее гравишар, и не успел его даже вытащить на поверхность, как нить энергии оборвалась и умение выключилось. Я только сейчас обратил внимание, что сосуд с энергией пуст. Я давно ощущаю это, но в пылу сражения просто не обратил внимания. А ведь в другой ситуации это могло бы привести к моей гибели. Нужно учиться постоянно контролировать состояние своих резервов. Тем более, что это все прекрасно реализовано на уровне ощущений, достаточно посмотреть внутрь себя. Ладно, будем мыться по старинке. Глава 17. Осторожно подойдя к воде, я внимательно огляделся на предмет опасности, но вроде все спокойно, никого рядом нет. Хотя, что там за странная коряга метрах в 30? Солнце светило в глаза, по поверхности озера бежали мелкие волны, преломляя солнечные лучи и мешая разглядеть детали, но я даже не увидел, а скорее понял, что это. Мозг сам дорисовал знакомые очертания. Это торчало из воды крыло той неудачливой летучей мыши, что атаковало меня сегодня ночью. Труп начал гнить в теплой воде, разбух и поднялся к поверхности, а дальше его ветерком пригнало к берегу и уткнуло в заросли. Вот откуда запах гниющего трупа по всей округе. В нем же тоже должен быть кристалл. Верно, в жизни всегда так, сегодня тебе не повезло, но уже через пару минут повезет снова. Мое плохое настроение как рукой сняло, я наскоро помылся, заодно отмыл кристалл с костяным кинжалом и скорым шагом пошел к кругу. Мне нужно восстановить энергию, чтобы вытащить труп из воды, а перед этим натаскать яйцескладки. Почему-то ужасно не хочется брать тот камень, которым я убил Азилакиса, лучше принесу новые и разобью оболочку. Поначалу я хотел взять крыло и в него завернуть яйца, но по здравому размышлению взял скребок и камень размером примерно с голову, а кристалл и кость оставил. Хочу попробовать снять кожу с Азилакиса и в ней унести свое пропитание. Поначалу думал дождаться полного восстановления энергии, но пришел к выводу, что если из воды труп не вытащили, то это вовсе не значит, что его не утащат с берега, так что лучше поторопиться. Вернувшись к кладке, я первым делом осмотрел тело Азилакиса, прикидывая, как лучше приступить к работе. Красивая черная кожа на ощупь была словно полированная и только на спине в районе мешка была чуть шершавой. Я очень плохо представлял, как вообще должно происходить свежевание, тем более без ножа, но отчетливо понимал, что полностью снимать кожу глупо. Я только ногами буду пару дней заниматься. Может, только мешок на спине срезать и в нем унести яйца, а как же остальное? Жалко же, можно много чего сделать из этого. Хотя чего жалеть, если их тут по ночам толпы ходит, просто убью еще. Я приступил к работе и понял, что это надолго. Резиновая кожа отчаянно сопротивлялась моим усилиям ее порвать или разрезать. Я долго мучился, потом бросил окончательно затупившийся скребок на землю и сходил за лиритом. Он хоть и менее удобен в использовании, но более прочный и острый, с ним дело пошло чуть быстрее.